Специально для господ-пацифистов. Тебя мучает угрызение совести, и ты не решаешься взять на вооружение предлагаемый стиль войны с работодателем? Ты не хочешь быть партизаном. Ты вообще не хочешь воевать. Ты пацифист. Ну так смотри, пацифист, к применению каких приемов воздействия на тебя готов работодатель? Обычные способы. Упрек. Разговор по душам. Убеждающие беседы, охлажденное общение, замечания, постановка на вид, оконфузить, вызвать неподготовленным для доклада, напомнить прилюдно о давней оплошности, громко и нарочито-крикливо переспрашивать о чем-либо, перестать подавать руку, не предлагать сесть, присутствуя в кабинете, начать критически отзываться о нем, о его работе, о сделанном им ранее, о его образе мыслей, уколоть зарплатой, уменьшить ее неугодному, повысить ее всем, кроме него, повысить ее его недоброжелателю, отчитать, как мальчишку, разово лишить премии, пригрозить увольнением, провести кампанию мелких придирок, представить его нарушителем трудовой дисциплины, объявить выговор, все равно за что, забыть пригласить на общее коллективное мероприятие, к примеру, поездку на море или по грибы, праздновать дня рождения начальника, обмывание очередных достижений, психически надавить угрозой причинить неприятности коллективу, где он неугодно работает, начать ущемлять по работе, загнать в неудобный график, ухудшить условия труда, измордовать командировками или доставально-выбивальными поездками, обеспечить материалами только по остаточному принципу, перевести в другое подразделение с целью отделения его от своих, устроить ему персональное обсуждение на одном из собраний, схлестнуть с кем-нибудь якобы на национальной почве, обойти в повышении по службе, устроить увольнение людей из-под его подчинения, не предоставлять отпуск по его просьбе, обвинить в алкоголизме, демонстративно уделять время всем, кроме него, сделать внезапно паузу в критике, то есть начать против него выжидающие действия. Попробовать купить, намекнуть на возможные перспективы в якобы строящемся жилье и тому подобное. Поручать ему такую работу, от которой он будет заведомо отказываться. Доверить внешне почетную, но явно невыполнимую работу с целью опозорить. Неподготовленно повысить его в должности, подведя таким образом под принцип Пиггера, то есть под некомпетентность. Заклеймить придурком, в присутствии других покрыть грязными ругательствами, натравить на него коллектив, еще раз объявить ему выговор, регулярно лишать премий, заподозрить в наркомании, испытать подстроенные выдачи лишних денег при получении им в кассе зарплаты или иных сумм. Цепочка здесь такая. Слезы кассира, проверка остатков в сейфе, подозрения, гнев сослуживцев, шушуканье за спиной, осуждающее общение и так далее. Организовать коллективное письмо в инстанции против него, пустить порочащий слух, намекнуть во всеуслышание, что у этого человека не все дома, что он шизик. Организовать утечку сведений о якобы неэтичном поведении его в семье, демонстративно давать дорогу наверх его оппонентам или явным недругам, задергать вызовами на ковер, замучить проверками, нагрянуть с комиссии, подвергать непрерывно дисциплинарным санкциям, начать копаться в биографии, вороша там грязное белье и ища уже там неблаговидные следы. Кулуарно причислить его к сексуальным меньшинствам, провести структурную реорганизацию с целью ликвидации должности – уличить в финансовых нарушениях, организовать пропажу из его стола или сейфа важного производственного документа, подбросить в вышестоящую организацию компромат на него, организовать поток обличающих анонимок, устроить провокацию, скандал, драку, шумное выяснение отношений по поводу якобы похищенных чужих денег или вещей, объявить обструкцию, бойкот, то есть начать делать изгоем, опорочить всю его предыдущую деятельность какой-нибудь сочиненной нелепостью, например, обвинением в плагиате, начать откровенно игнорировать со стороны руководства, измочалить телефоном, организовать периодические звонки с угрозами, расклеить в городе листочки с номером его домашнего телефона с указанием предложения постыдных услуг. Другой вариант. Человек по этому телефону якобы назначен ответственным за сбои в коммунальном хозяйстве города. писать его имя в кабинках общественных туалетов, снабжая соответствующим грязным комментарием. Публично объявить сумасшедшим, организовать провокационное обследование его и 2-3 подставных лиц для показной объективности врачом-психиатром, создать клеймящее общественное мнение, опубликовать в местной печати против него что-нибудь горяченькое, методично травить и держать его постоянно, как говорится, под пистолетом, разговаривать с ним только в пренебрежительном, полупрезрительном тоне, в общении с ним иметь на лице такое выражение, что как будто от него чем-то воняет. Поручить кому-то в коллективе говорить ему, но исключительно в форме неявного обращения, колкости, резкости, гадости, ежедневно держать в стрессе, организовать протокол задержания его в общественном месте в пьяном или ином непотребном виде. Вызвать к нему неуважение и отвращение у окружающих, мол, он и гонореей болел, и любит тайком заглядывать в окна женских общежитий, что он бьет жену, выгнал родную мать из дома. Сделать человека белой вороной. Делать так, чтобы никто не хотел работать с ним вместе. Создать ему противовес в виде слаженной и искушенной в интригах оппозиции. Для этого подойдет любой выборный общественный орган. Нагло насмехаться над ним. Публично глумиться над тем, что для этого человека дорого и свято. Организовать заявление соседей по месту жительства о неправильном поведении в семье. Начать шить амурные дела, поссорить его с тем, кто его поддерживает. Жестоко и неожиданно расправиться с кем-то из тех, кто находится в его окружении. Устроить ему стычку с кем-то из лиц, не пользующихся уважением в коллективе, и таким путем еще больше измазать его. Организовать какую-нибудь документальную фальшивку с тем, чтобы этого человека, уже придавленного, из борца превратить в склочника. Объяснять всем, что все его, так сказать, возмущенное поведение вследствие того, что ему, видите ли, указали на упущение по работе. Начать осуществлять, конечно же, якобы, то, что он предлагает, но так, чтобы еще больше дискредитировать этого человека. Открыто обвинить его в непрофессионализме или гражданской незрелости. Устроить, с прицелом под него, внеплановую аттестацию или лицензирование с заведомо известными результатами. Лишить его любимой им работы, открыто говорить ему «пшел вон», отстранить от должности, уволить по статье.